Данилов успокаивал жену, пытаясь погасить бурю эмоций своей рассудительностью. Елена позволила себя убедить, что с Никитой все нормально, лишь в 7:00 утра, когда ложиться было уже поздно. В итоге Данилову невыносимо хотелось спать. Он надеялся наверстать свое вечером, начав давить подушку чуть ли не с 7:00, но, придя на работу, узнал о внеочередном дежурстве. «Добрый боженька, Гиппократ, Асклепий и все-все-все», — обратился к высшим силам Данилов. «Сделайте, пожалуйста, так, чтобы она родила поскорее и обошлась бы без моих услуг». Обращение сработало. Правда, Данилов потом долго корил себя за эгоизм. Следовало просить, чтобы роды прошли благополучно, без лишних напрягов, не только для анестезиолога-реаниматолога, но и для остальных врачей. Увы, высшие силы любят подшутить над людьми, дословно исполняя их просьбы. Когда появились первые признаки потуг, врачи оживились. Самой роженице все уже было безразлично, ей казалось, что этот кошмар не кончится никогда. Данилов вместе с Ирой встали в изголовье кровати, оттуда было удобнее следить за состоянием пациентки, не мешая врачу и акушерке. «Отдохнули, подышали, так, хорошо, а теперь тужимся, раз, два, сильней. Давай-давай, не изображай потуга, тужься, молодец, теперь передохни. Оленька, я предлагаю сделать небольшой разрез в промежности», — сказала Елена Ивановна в перерыве между потугами. «Лучше, конечно, под местным обезболиванием, но можно и без него. Разрез предотвратит разрывы мягких тканей». «Эпизиотомия, я знаю», — ответила просвещенная роженица. «Не надо. Пусть все идет, как идет». Данилов уважал людей, следующих своим убеждениям. Эпизиотомия — это разрез мягких тканей промежности. Врачи делают ее не потому, что садисты, а только для расширения родовых путей. Правильно сделанный разрез действительно облегчает продвижение головы ребенка и тем самым предотвращает разрывы. Опытные врачи зачастую делали разрез и без обезболивания. Дело в том, что головка плода на высоте схватки сильно растягивает ткани промежности, и от этого они на некоторое время утрачивают чувствительность. «Вы уверены?» — переспросила Юртаева. «Ведь это просто разрез в 2 сантиметра. Не надо! Не хочу!» «Хозяин-барин», — негромко высказалась в сторону Вартик. «Наше дело предложить». «Разрывы будут», — сокрушенно покачала головой Юртаева. «Это мы еще посмотрим», — ответила акушерка. «Али мы не мастера?» «Мастера, мастера», — поспешила согласиться Юртаева. «Это я так, про себя». «Потерпи, Оленька. Мало уже осталось, совсем чуть-чуть». Роженица никак не отреагировала на ее слова. «Теперь не тушься!» — громко сказала Вартик, когда головка плода должна была вот-вот выйти наружу. Акушерский талант в первую очередь заключается в том, чтобы помочь ребенку выйти наружу правильно, не порвав мать и не навредив себе. Роженица поняла команду слишком буквально, прекратив тужиться вообще. Все замерло. «А теперь тужимся как следует!» — гаркнула Вартик. Реакции не последовало. «Давай же, ну!» «Не могу», — слабо простонала Оленька. «Сил нет». Юртаева среагировала мгновенно. Встала сбоку от роженицы, перекинула руку через ее живот, ухватилась за противоположный край кровати и, приседая как следует, надавила вниз, крикнув: «Тужься! Тужься сильнее, чтоб тебя!» Послушно напряглась Оленька. «Раз, другой, третий...» И вот Вартик, ухватив заголовку, потянула новорожденного наружу, очень осторожно, чтобы ненароком не свернуть малютке шею. Движения отработаны многими годами практики, ведь легкая рука — это только на 10% таланта, остальное — знание и опыт. Новорожденный был бледно-синим, не шевелился, не кричал и, как показалось Данилову, не дышал. Девяткина приняла его у акушерки, хлопнула по спине, недовольно покачала головой, и как только Вартик перевязала и перерезала пуповину, стремглав сорвалась с места, шепотом бросив коллегам: «Дышит!» За ней выбежала детская медсестра. «Всего один крошечный сантиметровый разрыв», — гордо сказала Вартик. «Для первородящей, да еще без эпизиотомии, это и впрямь было замечательно. Могло бы быть гораздо хуже». Юртаева вытерла рукой пот со лба, поправила очки и нарочито весело сказала: «Поздравляю, Оленька! Вот мы и отражались!» «Все?» — не поверила молодая мать, еще 3 минуты назад бывшая роженицей. «Все!» — подтвердила врач. «Девочка у вас «Дочка!» Юртаева сделала короткую паузу и, словно прикинув в уме, продолжила: 3,5 килограмма. «А сколько баллов?» «Что?» — переспросила врач. «Сколько баллов по Абгар?» Баллы по шкале Абгар от 0 до 10 — это первая оценка, которую получает крошечный человечек, едва появившись на свет. Потом в его жизни будет множество оценок, но вряд ли какая-нибудь из них по важности сможет сравниться с самой первой, характеризующей его жизнеспособность. Акушер оценивает ребенка сразу после рождения и через 5 минут, характеризуя его крик, дыхание, цвет кожи. 9 баллов! Чтобы не травмировать молодую мать, Елена Ивановна увеличила оценку более чем в 3 раза. «А где она?» — заволновалась мать. «Почему я ее не слышу?» «Ее сейчас обрабатывают, взвешивают, и вообще неонатологам много чего надо сделать с новорожденным. Тем более, что вы сейчас настолько изнурены, что вам ее и в руках не удержать. Так что всему свое время. Не волнуйтесь, с ребенком все нормально. А когда ее принесут?» «После того, как вы поспите», — пообещала Юртаева. «Вам надо отоспаться, прийти в себя. Снотворное я вам не предлагаю». «Не надо!» «Думаю, что вы и так заснете». Юртаева помяла опавший живот пациентки, оценивая, на каком уровне находится дно матки, и положила на него пузырь со льдом, обернутый в вафельное полотенце. «Холодно!» — поморщилась Оленька. «Это необходимо!» — категорично отрезала Юртаева. «Хорошо, вот и славно. Сейчас я наложу вам швы на место разрыва, а затем мы переведем вас в соседнюю палату, вы там полежите несколько часов, а потом уже пойдете на этаж», — резюмировала Елена Ивановна. «Швы накладывать без обезболивания? Или сейчас, когда все уже позади, без обезболивания? Действительно, все уже позади». «Будь по-вашему», — согласилась врач. Юртаева задвинула выдвижной лоток кровати, предназначенный для приема новорожденного, уселась у распахнутых колен Оленьки и начала шить. Вартик ей ассистировала, подавала салфетки, тампоны и зажатую в зажиме иглу с уже вдетой нитью. Они справились за 2 минуты. Данилов тем временем измерил пациентке давление, оценил пульс, выслушал сердечные тоны, осмотрел зрачки и не нашел никаких отклонений. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Превосходно», — попыталась улыбнуться родильница. «Ничего не беспокоит?» Пациентка закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Наложив 2 шва, Елена Ивановна обратилась к Данилову с Ирой. «Спасибо, коллеги, можете отдыхать, отстояли свое». «Отстояли, отсидели. Какая к черту разница?» — подумал Данилов, отправляясь в ординаторскую выпить кофе. «Как все прошло?» — спросил его заведующий отделением анестезиологии. Общительный и добродушный, Илья Иосифович предпочитал ординаторскую своему крошечному кабинетику. «Мать нормально, ребенок не очень». «Совсем плохо?» — Данилов пожал плечами. Взяв со своего стола чашку, он дунул в нее, затем бросил внутрь чайный пакетик, налил сверху кипятка и уселся на диван, закинув ногу на ногу. «Совсем с ума посходили некоторые», — начал Вознесенский. «Кто именно?» — спросил Данилов. «Как будто не знаешь», — хмыкнул шеф. «Народ продолжает волноваться, кого на хозяйки на место посадят. И с каждым днем волна все шире, а дерьмо все гуще. То Гавриченко всходит с ума, то Гвоздев на что-то надеется. И начмет, небось, когти точит, даром что в отпуске». Главному врачу роддома недавно исполнилось 63 года, и вскоре она должна была уйти со своего поста. Все в больнице гадали, кто займет ее место. Многие сотрудники считали, что повысят кого-то из своих, и пытались понять, кого именно. Вознесенский же придерживался противоположного мнения, ожидая, что новый главный врач будет из варягов, кем-то посторонним, пришлым. «И каждый пытается перетянуть меня на свою сторону. Всю плешь проели». Шеф звонко шлепнул свободной левой рукой по своей блестящей лысине. «Да еще с намеками, что если, мол, что не так, то заведующим тебе не быть. Если честно, то я в гробу увидел это заведование. Я здесь все потерял, и здоровье, и сон, и шевелюру. Уйду в госпиталь ветеранов, меня туда давно зовут заведовать. Непременно уйду». Если верить Илье Иосифовичу, каждое лечебное учреждение Москвы мечтало заполучить его в заведующее отделением анестезиологии и реанимации. Однако он не торопился уходить, сохраняя верность родильному дому, в котором, по его собственному признанию, потерял все, кроме умения радоваться жизни. На потерявшего здоровье энергичный толстяк Вознесенский похож не был. Шевелюра — другое дело, от нее на голове заведующего отделением остался только неширокий венчик полуседых волос. «Ладно», — сделав очередной глоток кофе, Илья Иосифович подобрел. «Поработаю пока. Мне в этом цирке божьем не участвовать. Анестезиологов главврачи роддома все равно не поставят. Понаблюдаю со стороны, а уж потом уйду. Если вынудят». «Мудрое решение», — вежливо кивнул Данилов, которому давно наскучили однообразные речи заведующего. «Поживем, увидим». «Слышал я, что вашего Гучкова вроде бы прижали», — продолжил Вознесенский, для которого Данилов был не просто подчиненным, а человеком со скорой помощи. «Будто бы за закупку лекарств». «Не знаю, но за это у нас любого попереть можно», — отозвался Данилов, не глядя. «Как и за закупку всего остального. Закупки — дело скользкое, но прибыльное. Как говорится, сидя у реки, от жажды не умрешь». «Это точно», — согласился шеф и вдруг встревожился. «Что-то на тебе лица нет. Уж не заболел ли?» «Не выспался». Углубляться в подробности Данилову не хотелось. Дверь ординаторская открылась, и в нее просунулась голова в колпаке, надвинутом по самые глаза. «Илья Иосифович, вас в обсервации ждут». «Забыл!» — спохватился Вознесенский, вылезая из-за стола, протянув Данилову ладонь для рукопожатия, и сказал: «Раз быстро отстрелялся, иди домой. Сегодняшний день будем считать обычным, а дежурство перенесем на завтра, а то Клюквин у меня отпрашивается». После его ухода Данилову стало скучно. Он быстро допил чай, снял халат, натянул куртку, поискал в ординаторской свою сумку, завалившуюся глубоко под стол, и поспешил домой. Всю дорогу он думал о том, правильно ли поступил, уйдя со скорой в анестезиологи. У новой работы была масса преимуществ, но и недостатки тоже были. Да и где их нет? Недостатков. Вариантов у Данилова было не так уж и много. Идти в терапевты, участковые, или стационарные, или же вспомните о своей интернатуре по анестезиологии и тряхнуть стариной. Так Данилов и решил сделать. И реальность тут же ответила ему. С подачи коллеги со скорой Данилов вышел на главного врача роддома, где нужен был анестезиолог. «Странно, что вы с подготовкой по анестезиологии и реаниматологии работали не на специализированной, а на обычной бригаде. Почему так получилось?» — сходу спросила его Ксения Дмитриевна. Этот вопрос означал, какие грехи не пустили тебя в бригаду интенсивной терапии? Почему ты работал обычным выездным врачом? Грехов не было. Просто когда Данилов устраивался на скорую врачом, до того он подрабатывал фельдшером на 5-м и 6-м курсах, вакантное место в бригаде интенсивной терапии было лишь на другом конце Москвы, в районе Волоколамского шоссе. Ездить в такую даль Данилову не хотелось, вот он и остался на линейной бригаде, зато ближе к дому. Остался временно, до появления подходящей вакансии где-нибудь рядом, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Так и проработал все годы на линии. Главврача устроила объяснение Данилова, плюс сыграла положительная рекомендация коллеги, и согласилась принять его на работу и практически сразу же отправить на курсы по анестезиологии, необходимые для получения сертификата. На новом месте Данилову работалось спокойнее. Есть, конечно, разница между работой на улице и в стационаре. В стационаре всегда тепло, светло и сверху не капает. Но Данилов ожидал большего. И в первую очередь самостоятельности. Той самой, которой привык на скорой, где сначала принимал решение, затем действовал и лишь в самую последнюю очередь отчитывался перед начальством. Кому-то другому такая свобода не была нужна, но Данилов без нее задыхался. Он верил в себя, в свое мастерство и врачебную интуицию.